Зять. Глава первая. В гнилушах земля всегда отдавала железом. Стоило копнуть поглубже, на штык лопаты, как из разреза, проступала рыжая, как лисья шерсть, сукровица глины. Вода в колодцах была тяжелой, густой, с отчетливым привкусом запекшейся крови. Местные привыкли. Даже чай у них получался темным, маслянистым, оставляющим на зубах неприятный налет ржавчины. Настя сидела на скрипучем крыльце, лениво переплетая толстую русую косу. Красоты она была необычной, пугающей. Кожа белая, как речной туман, а глаза серые, словно налитое свинцом небо перед грозой. Парни соседних деревень заглядывались на нее. Гармонисты под окнами рвали меха до самого рассвета, но замуж не звали. Боялись. «Опять сидишь?» Мать Елена резко вышла из сеней, вытирая мокрые руки, а не свежий фартук. «На воду глядишь, а толку? Вода-то в колодце снова заржавела на ночь. Горчит так, что пить тошно». «Пусть горчит, мама», — тихо, почти беззвучно ответила Настя. «Мне все равно». «А мне не все равно!» Елена всплеснула руками, и над доски крыльца полетели грязные капли. «Тебе 21 год пошел. В твои лета я тебя уже в Подоле носил, а ты все в девках засиживаешься. Бают люди, Настя, что на тебе печать вдовья. Кто не подойдет к тебе, либо ногу на ровном месте сломает, либо корова у него в ту же ночь падет. Проклятая ты, видать». «Не я проклятая, мама, а деревня наша». Настя медленно повернула голову к матери. «Ты слышишь? Земля гудит. Глубоко там, под ногами. Словно молоты по наковальням бьют». Елена заметно побледнела и мелко перекрестилась. Она знала, о чем шепчет дочь. В гнилушах поговаривали, что под холмами спит древний медный дух, и горе тому, кто нарушит его тяжелый сон. Но страх перед вечной бедностью и одиночеством дочери был сильнее вековых суеверий. «Пойду я к Ольхе!» — решительно, с надрывом сказала мать. «Больше некому помочь. Все знахарки от тебя как от чумы шарахаются. К ведьме? Мама, не смей!» Настя вскочила, ее коса хлестнула по бедрам. «Она же людей не лечит. Она ими торгует. Ты забыла, как Степан Кузнец после лечения в лесу сгинул?» «Молчи, неслушница!» — прикрикнула Елена, набрасывая на плечи старый платок. «Ольха — сваха, известная на три губернии. Она тебе такого жениха найдет, что все девки в гнилушах от зависти лопнут. Богатый будет, статный, и самой столицы, может, выпишет. Хватит тебе в девках киснуть, пока лицо от этой воды не пожелтело окончательно». Елена не стала слушать рыдания дочери. Схватила из корзины голову свежезабитого гуся, подношение, которое ведьма уважала больше денег, и почти бегом припустила к окраине деревни. Там, за старой иссохшей ракитой, притаилась избушка бабки Ольхи. Изба была низкой, вросшей в землю по самые окна, словно она сама потихоньку превращалась в железную руду. Внутри пахло сушеной полынью, жженой серой и чем-то еще. Приторным, тошнотворным, отчего у Елены сразу запершило в горле. Ольха встретила ее, сидя на высокой печи. Глаза у старухи были разными. Один желтый, кошачий, вечно слезящийся. Другой абсолютно белый, затянутый плотным бельмом. «Пришла-таки, Ленка», — проскрипела ведьма, не оборачиваясь к гостье. «Дочку пристроить хочешь? Или сама на старости лет замуж захотела? За печника какого?» «Настю, бабушка Ольха, помоги, Христом Богом прошу. Нет жизни девки в нашей деревне. Все женихи как от ладана бегут. Печать на ней, вдовья». «Знаю я, какая на ней печать». Старуха спрыгнула с печи на удивление легко. Босые ноги глухо по животному ударились о грязные половицы. «Печать эта непростая, Ленк. Она для особенного гостя береглась. Годами выстаивалась. Медная кровь твоя, Наська, течет. Хоть ты и скрываешь это от всех, даже от самой себя». «Какая еще медная кровь?» Елена испуганно попятилась к двери. «Ты что такое мелешь, бабка?» «Ладно, не дрожи. Алиха оскалила беззубый темный рот. «Будет ей жених. Красавец, богач, каких свет не видывал. Лютобором зовут. Из очень старинного, крепкого рода. Завтра к вечеру приедет, экипаж у него черный, кони железные. Только уговор у нас будет. Свадьба должна быть скорой, без долгих обхаживаний. Венчание в нашей старой церкви, что на пустыре стоит». «В старой? Так она же 30 лет как заколочена. Там и полы прогнили, и крыша на ладан дышит». «Для лютобора она сама откроется». Ведьма хитро прищурилась, ее желтый глаз нехорошо блеснул. «Иди домой, готовь приданное, лучше доставай из сундуков. Да скажи Наське, чтобы платье белое шило, да нитки пусть в колодезной воде на ночь вымочит, чтобы железом они пропахали как следует. Лютобор это ценит». Глава вторая. На следующее утро Гнилуша накрыла плотным, неестественно рыжим туманом. Он не стелился по земле, а висел в воздухе жирными хлопьями, прилипая к коже, как мокрая шерсть. Воздух стал таким тяжелым, что каждый вдох давался с трудом, а во рту поселился стойкий, невыносимый привкус ржавчины. Настя все утро стояла у окна, чувствуя, как внутри все сжимается от глухой, необъяснимой тревоги. Около полудня туман на улице вдруг завихрился, пошел кругами, из него, словно из самой бездны, выкатился тяжелый черный экипаж. Кони под ним были странные. Огромные вороны с горящими красными глазами, а вместо копыт у них, казалось, были приварены цельные куски чугуна. Так звонко и гулко они били по укатанной земле. Экипаж замер у дома Громовых. Массивная дверца распахнулась, и на землю ступил человек. Он был высок, широкоплеч, одет в тяжелый кафтан, расшитый черным колючим шелком. Лицо его было правильным, почти красивым, но пугающе бледным, словно его выточили из куска холодного камня и отполировали песком. «Мама», — шепнула Настя, не отрываясь от стекла, — «посмотри на него. Он не дышит. У него пар изо рта нет на холоде». Елена уже выбегала на крыльцо, на ходу поправляя праздничный чепец и разглаживая складки юбки. «Добро пожаловать, гость дорогой! Проходите в дом. Чем богаты, тем и рады!» Мужчина медленно поднял голову. Настя встретилась с ним взглядом через стекло и невольно вскрикнула, отпрянув вглубь комнаты. Его глаза не были человеческими. В них не было зрачков, только два вращающихся полированных диска темной меди, в которых отражалось все вокруг. «Лютобор», — представился он, входя в сени. Голос был глубоким, вибрирующим. От него в старом серванте жалобно зазвенели тонкие стаканы. «Я пришел за своей невестой, как и было обещано свахой». Он зашел в избу, и в комнате сразу стало тесно и невыносимо холодно. От гостя пахло недорогими духами, недолгой дорогой, а раскаленным железом, окаленной и едва уловимо горелой серой. Он сел за стол, и под его весом массивная дубовая лавка, служившая семье годами, жалобно скрипнула и прогнулась до самого пола. «Вот, господин Лютобор!» Елена суетилась вокруг него, выставляя на стол лучшие пироги с капустой. «Дочка моя Настенька, красавица, тихая, рукодельница, все при ней!» Лютобор медленно, по-совиному повернул голову к Насте. Его длинные пальцы, унизанные тяжелыми перстнями с черными камнями, мерно барабанили по столешнице. Звук был странный. Не глухой стук плоти о дерево, а отчетливый звон металла о металл. «Красивая», — произнес сын, и Настя почувствовал, как по позвоночнику пробежал ледяной холод. «Подойди ближе к будущему мужу, невеста. Не бойся». Настя не шелохнулась, вжавшись спиной в печку. «Почему от тебя пахнет кузницей, а не человеком?» — прямо спросила она, игнорируя испуганные жесты матери. «И почему у тебя руки такие холодные? Я видела, как ты коснулся дверной ручки. На ней мгновенно иней выступил. Разве живые люди такими бывают?» Елена громко охнула и больно ущипнула дочь за плечо. «Ты что такое мелешь, дура неслушница? Господин лютобор с долгой дороги переохладился просто в тумане!» «Извините, господин, молодая еще, неразумная!» Лютобор лишь криво усмехнулся. Когда он приоткрыл рот, Настя увидела его зубы. Они не были белыми. Они были длинными, острыми и имели странный голубоватый отлив, словно их выковали из самой лучшей закаленной стали. «Я живу там, где всегда огонь и кипящий металл», — спокойно, без тени обиды ответил гость. «Мой род владеет глубокими рудниками далеко под землей. Там не солнце, зато много золота и вечного порядка. Тебе там понравится, Анастасия». Он достал из глубокого кармана кафтана увесистый кожаный кошель и небрежно высыпал на стол горсть крупных монет. Елена ахнула и закрыла рот рукой. Монеты были из чистейшего, тяжелого золота. Но на каждой из них был выбит странный, пугающий знак. Две переплетенные змеи, жадно кусающие друг друга за хвосты. «Это задаток за твою дочь», — Лютобор пристально посмотрел на Елену своими медными дисками. «Завтра вечером свадьба. Альха уже подготовила старую церковь. Мы не любим ждать». «Завтра? Так быстро?» Елена растерянно перебирала тяжелые монеты, ее глаза алчно заблестели. «Мы же не успеем подготовить пир, созвать гостей!» «Нам не нужны гости из этой деревни», — отрезал Лютобор. Он резко встал, и Настя заметила, что его шаги не издают привычного звука шагов на деревянном полу. Но толстые половицы под ним прогибались почти до самой земли. «До завтра, невеста. Не забудь сегодня умыться свежей колодезной водой. Она придаст твоей коже правильный, нужный мне блеск». Когда он вышел, и черный экипаж мгновенно растворился в рыжем мареве, туман за окном также быстро исчез, оставив после себя лишь резкий запах гари и мертвую тишину, в которой отчетливо слышалось лихорадочное биение испуганного сердца Насти. Глава 3. Вечер перед свадьбой в доме Громовых прошел в лихорадочной, почти безумной суете. Елена, окрыленная внезапным баснословным богатством, не замечала ничего подозрительного. Она раскладывала золотые монеты по аккуратным стопкам на столе. Пересчитывала их снова и снова, планируя новую, роскошную жизнь где-нибудь далеко отсюда, в большом городе. «Мама, ты разве совсем не видишь?» Настя стояла у холодной печи, глядя, как мать буквально любуется тусклым блеском золота. «Он же не человек. Ты видела его глаза-диски? Ты слышала, как он говорит? Голос же лязгает. У него зубы... настоящие железные зубы, мама! Как ты можешь отдавать меня ему?» «Глупость это все, Наська!» Зло отмахнулась Елена, пряча золото в сундук. «У богатых людей свои причуды бывают. Может, это мода такая нынче в столице, зубы в дорогую сталь заковывать для крепости. А глаза? Ну, болезнь, может, какая редкая. Зато посмотри, как он на тебя смотрит, как на самое дорогое сокровище. Ты о такой жизни мечтать не смела». «Он смотрит на меня не как на женщину, мама. Он смотрит на меня, как на кусок руды, который он хочет поскорее запихнуть в свою печь и переплавить!» Горько ответила Настя, чувствуя, как слезы закипают в глазах. В дверь негромко, но настойчиво постучали. Это была ведьма Альха. Она принесла с собой виничный лист. Длинный тяжелый свиток из темной грубой кожи, на которой проступали странные пятна. «Подписывай давай, Ленк». Старуха выложила свиток на стол, и тот развернулся с неприятным сухим шелестом. «Лютобор уже подписал своей рукой. Теперь твоя очередь, как матери-дарительницы. и Наськина, как законные невесты. А зачем это все? Настя с подозрением посмотрела на свиток. У нас в гнилушах всегда просто в церкви в книгу записывали при свидетелях. К чему эти бумаги? Это контракт древний, на крови замешанный. Альха недобро прищурилась, глядя на девушку. Господин лютобор, человек серьезный, обстоятельный. Он хочет быть уверен, что молодая жена от него не сбежит в первую же ночь к какому-нибудь местному гармонисту. Подписывайте, не тяните время, луна уже встает. Елена быстро схватила перо, не глядя, окунула его в чернильницу и размашисто с нажимом расписалась внизу. Но когда Настя потянулась за пером, Альха резко перехватил ее тонкую руку своими костлявыми пальцами. «Не этими чернилами подписывать надо, девка. Господин лютобор требует подпись на живой крови. Так у них в роду. Испокон веков заведено для прочности брака». Ведьма быстро, почти неуловимо для глаза, кольнула Настю безымянный палец длинной острой иглой. Капля густой, почти черной крови упала на пористую кожу свитка. Настя вскрикнула, почувствовав, как по руке до самого плеча пробежал резкий болезненный электрический разряд. Кровь на свитке не впиталась, как обычно. Она начала медленно двигаться сама по себе, складываясь в сложные змеевидные узоры и иероглифы. «Вот и славно!» — Альха довольно свернула свиток. «Теперь ты его по всем законам, на веки веков, до самой последней гайки». Ночью Настя так и не смогла сомкнуть глаз. Ей казалось, что стены родного дома медленно сжимаются вокруг нее, лишая воздуха. Она тихо вышла во двор, надеясь, что прохлада может ее успокоить. Было неестественно тихо. Даже сверчки молчали, но со стороны старого сарая, где лютобор оставил свои тяжелые сундуки, доносились странные пугающие звуки. Чавканье, громкий хруст и противный скрежет металла. Настя, затаив дыхание, подкралась к узкой щели в стене сарая и заглянула внутрь. Лютобор сидел прямо на одном из огромных сундуков. В руках он держал массивный кусок абсолютно сырого мяса, целую говяжью ногу. Он рвал ее зубами с невероятной звериной легкостью, перемалывая толстые кости так, будто это были хрупкие сахарные палочки. Но ужаснее всего было другое. При бледном свете луны, пробивавшемся сквозь дырявую крышу сарая, Настя увидела, как его лицо прямо на глазах меняется. Кожа становилась серой, бугристой, похожей на кусок необработанного чугуна. Волосы на голове зашевелились и превратились в тонкую, колючую металлическую стружку. Когда он на миг поднял голову, Настя увидела его зубы. Это не были коронки. Это были монолитные острые стальные пластины, из которых вылетали настоящие искры, когда он силой смыкал челюсти. Лютобор внезапно замер и медленно повернул голову в сторону щели. Настя замерла, чувствуя, как липкий холодный пот заливает глаза. «Я отчетливо чую твой страх, невеста», произнес он, даже не оборачиваясь до конца. Голос его теперь звучал, как скрежет ржавого металла по камню. «Не бойся так сильно. Завтра ты станешь важной частью великого, бесконечного механизма. Твое сердце будет биться в унисон с моими подземными кузнями. Иди спать. Тебе завтра понадобятся все силы для венчания». Настя бросилась обратно в дом, заперлась в своей комнате на все засовы и прорыдала в подушку до самого рассвета. Она окончательно поняла, завтра ее ждет вовсе не свадьба, а страшное приношение в жертву чему-то нечеловеческому. Глава 4. Рано утром Настя предприняла отчаянную попытку сбежать. Она незаметно выскочила из дома, когда мать была занята на кухне приготовлением праздничного завтрака, и во весь дух бросилась к лесу. Но гнилуши словно сошли с ума, превратившись в лабиринт. Куда бы она ни бежала, какую бы знакомую с детства тропинку ни выбирала, ноги всегда, словно по волшебству, выносили ее обратно к родному крыльцу. Лес расступался перед ней, а потом снова сходился непроницаемой стеной. Тропинки изгибались под совершенно немыслимыми углами. Вся деревня превратилась в одну огромную, захлопнутую ловушку. «Бесполезно это все, девка!» — раздался сухой голос прямо у нее из-за спины. Ольха стоял у старого колодца, мерно помешивая воду длинной медной палкой. «Ты теперь в круге, Анастасия. Кровь на свадебном свитке — это надежный замок. А ключ от него только у лютобора. Никуда ты не уйдешь». Настя в полном отчаянии бросилась к ногам ведьмы, упала на колени в дорожную пыль. «Бабушка Ольха, умоляю тебя, помоги. Отпусти меня, разорви этот контракт. Ты же сама прекрасно знаешь, кто он такой на самом деле. Он же съест меня заживо в своей пещере». «Не съест он тебя, дура». Ведьма неприятно усмехнулась, обнажив пустые темные десны. «Ты ему живая и крепкая нужна. Ему наследник законный нужен, в котором сталь древняя и плоть человеческая соединятся для новой силы. Иди-ка лучше со мной в хату. Покажу тебе кое-что. Чтобы ты больше не дергалась зря и не тратила силы на побег». Ведьма схватила Настю за руку мертвой стальной хваткой и потащила в свою низкую избу. Там она с неожиданной силой отодвинула тяжелый сундук в углу, открывая темный лаз в глубокий подпол. «Спускайся давай, не бойся. Никто тебя там не укусит. Пока что». В подполе было неестественно холодно и сильно пахло тяжелым машинным маслом. Вдоль стен на грубых полках стояли сотни маленьких кожаных мешочков, перевязанных суровой ниткой. Ольха сняла один из них, бережно развязала. Внутри лежало нечто с виду похожее на обычное человеческое сердце, но оно было целиком сделано из темного, тускло поблескивающего металла. И оно действительно билось. Медленно, с натужным скрипом, издавая тихий ритмичный механический звук. Клац-тик, клац-тик. «Что это такое?» — едва слышно прошептала Настя, боясь даже случайно коснуться этой страшной вещи. «Это сердца тех несчастных, кто жил здесь в гнилушах задолго до тебя». Ольха ласково погладила холодный металл костлявым пальцем. «Господин лютобор не первый раз приходит в нашу деревню за данью. Раз в 100 лет ему обязательно нужна новая невеста из местных. А все остальные жители, они все платят ему свою дань за покой. Мы добровольно отдаем ему свои живые сердца. А он дает нам за это золото и неестественно долгую, безболезненную жизнь. Видишь меня? Я живу на этом свете уже больше 200 лет. И ничего, не жалуюсь на здоровье». «Вы все здесь мертвы?» Настя с ужасом посмотрела в разные глаза ведьмы. «Мы не мертвы, девочка. Мы важная часть его великого железного царства». Ведьма зашлась в сухом лающем смехе, И звук ее смеха напомнил Насте скрежет ржавых дверных петель в заброшенном доме. «В твоем маленьком сердце сегодня ночью тоже заменят все пружины на стальные. Ты перестанешь, наконец, чувствовать эту глупую боль, страх, ненужную любовь. Будешь вечно молодой, вечно красивой и вечно холодной. Разве это не то самое счастье, о котором мечтают все женщины?» Настя, наконец, окончательно поняла. Лютобор не просто забирает невест для жизни. Он методично превращает гнилуши в свою личную фабрику по производству живых манекенов. Мать, соседи, старейшины — все они либо уже были переделаны внутри, либо покорно ждали своей очереди. Золото, которое Лютобор так щедро раздавал, было всего лишь блестящей приманкой, платой за их бесценную человеческую суть. «Я найду способ все это остановить!» — выкрикнула Настя, отступая к лестнице. «Я никогда не стану такой бездушной, как вы!» «Ну-ну, попробуй. Дерзай!» Альха грубо толкнул ее к выходу из избы. «Только помни одно. Сегодня ровно в полночь черное венчание. Никто еще в истории не уходил от алтаря Лютобора живым. Или, по крайней мере, прежним человеком». Глава пятая. К самой полночи туман в гнилушах стал черным и липким, как сажа из печной трубы. Он больше не стелился по земле, а висел в неподвижном воздухе тяжелыми жирными хлопьями. Старая церковь на дальнем пустыре, которая десятилетиями стояла заколоченной и заброшенной, вдруг неожиданно вспыхнула изнутри странным пульсирующим синим светом. Тяжелые дубовые двери, густо обитые почерневшим железом, распахнулись сами собой, издав протяжный звук, похожий на предсмертный человеческий стон. Жители всей деревни медленно потянулись к церкви, словно ведомые невидимыми нитями. Они шли в абсолютном молчании, ровными рядами застывшими бескровными восковыми лицами. Их пустые глаза в темноте светились тусклым, едва заметным медным светом. Елена крепко вела Настю под руку. Мать казалась странно, пугающе спокойной. Ее движения стали дерганными, механическими, как у плохо смазанной куклы. «Иди смелее, доченька», — шептала она, ее голос теперь звучал совершенно монотонно, без единой живой эмоции. «Это великая неоценимая честь для нашего рода. Господин Лютобор выбрал именно тебя из всех. Мы теперь будем жить вечно, в достатке и покое». Внутри старая церковь преобразилась до неузнаваемости. Все иконы были плотно занавешены тяжелой черной тканью, а вместо обычных свечей в массивных канделябрах горели неровным пламенем крупные куски самородной меди, источая едкий, удушливый дым. У самого алтаря, возвышаясь над всеми, стоял Лютобор. Он больше не считал нужным скрывать свою истинную демоническую суть. Его праздничный кафтан превратился в подобие тяжелого, сегментированного доспеха. Кожа стала окончательно серой и металлической, а за спиной, казалось, медленно шевелились огромные стальные крылья, состоящие из сотен зубчатых шестеренок огромного механизма. «Невеста, наконец, пришла в мой дом», — произнес сон, и старые каменные стены церкви ощутимо вздрогнули от запредельной мощи его голоса. Настю подвели к нему почти насильно. Она была одета в то самое белое платье, которое после ночного замачивания в колодезной воде стало тяжелым и жестким, как настоящая кольчуга, и приобрело зловещий рыжеватый оттенок свежей ржавчины. Вместо священника на амвон к алтарю торжественно вышла сама Альха. В руках она бережно держала массивную черную книгу в переплете из потемневшей человеческой кожи, скрепленную толстыми медными засовами. «Встаньте перед светлым лицом хозяина великих глубин», — провозгласила ведьма, ударяя посохом о пол. Лютобор властно взял Настю за руку. Его ладонь была не просто ледяной. Она обжигала таким страшным морозом, от которого кожа мгновенно немела и теряла чувствительность. Настя в ужасе оглянулась на безмолвную толпу односельчан. Все они стояли абсолютно неподвижно. Их дыхание в холодном промозглом воздухе церкви не превращалось в привычный пар. У них внутри больше не было никакого человеческого тепла. «Начинай обряд, верная сваха!» — властно приказал Лютобор. Альха начала громко читать заклинание на странном, древнем, скрежещущем языке, от которого закладывала уши. При каждом ее слове стены церкви вибрировали мелкой дрожью, а под ногами Насти каменный пол начал медленно, со стоном раздвигаться, обнажая бездонную, дышащую жаром черную шахту, из которой доносился мерный грохот исполинских молотов и яростное шипение перегретого пара. «Согласна ли ты, Анастасия Громова?» Торжественно и зловеще спросила Альха. «Добровольно отдать свое живое сердце хозяину глубин в обмен на вечное, незыблемое существование в его великом железном царстве. Согласна ли ты стать матерью его бесконечных легионов, что скоро перекуют весь этот грешный мир в чистую сталь?» Настя почувствовала, как вся сокрушительная воля Лютобора давит на нее, словно многотонный пресс, буквально заставляя ее открыть рот и произнести роковое, окончательное «да». Его медные глаза-диски бешено вращались, гипнотизируя, выжигая последние остатки ее собственного разума. Ее язык стал тяжелым и неповоротливым, как кусок свинца. «Да». Помимо воли сорвалось с ее похолодевших губ, и в этот самый момент в глубокой шахте под полом радостно и оглушительно заухали тяжелые молоты, приветствуя новую жертву. Глава 6. Лютобор медленно, с торжествующим видом достал свадебное кольцо. Оно было огромным, неестественно массивным, сделанным из темного, почти черного, как пустота, железа. Но стоило ему поднести его к дрожащему пальцу Насти, как кольцо внезапно ожило. Оно развернулось словно пружина, мгновенно превращаясь в маленькую механическую змею с горящими, как угли, красными глазами-рубинами. Змея злобно зашипела, обнажив крохотные, но острые стальные клыки. «Это кольцо навеки свяжет наши бессмертные души», — прошептал Лютобор ей в самое ухо, обдавая запахом каленого металла. «Оно врастет в твою плоть и кости, и ты никогда, ни в этом мире, ни в ином, не сможешь его снять». Оно отныне станет твоим новым, единственным пульсом. Змея-кольцо начала медленно, с садистской неторопливостью обвиваться вокруг безымянного пальца Насти, силой вонзая свои клыки в ее живую кожу. Боль была невыносимой, жгучей, но именно эта вспышка боли помогала Насте на миг прийти в осознание и сбросить тяжелый морок Лютобора. Ярость, чистая и горячая, пробила ледяную стену его воли. Настя мгновенно вспомнила, как днем в темной избе ведьмы она, повинуясь интуиции, украдкой прихватила со стола маленький стеклянный флакон с живой солью. Тем самым редким веществом, которое Альха использовала для чистки своих старых медных оберегов. Ведьма тогда вскользь упомянула, что эта соль способна разъесть даже самую старую и крепкую ложь. Когда механическое змея-кольцо уже почти полностью замкнулось на ее пальце, Настя свободной рукой молниеносно выхватила из складок платья флакон и со всей силы выплеснула его содержимое прямо в лицо Лютобору. Белый светящийся порошок коснулся его металлической, блестящей кожи. И в тот же миг в церкви раздался оглушительный, свистящий звук, как если бы огромный кусок раскаленного металла внезапно опустили в ледяную воду. Лютобор дико взвыл, и этот звук был похож на сирену воздушной тревоги, разрывающую барабанные перепонки. Там, где соль коснулась его тела, мгновенно поползли глубокие зияющие трещины, из которых повалил густой, вонючий черный дым. «Подлая тварь!» — прорычал он, и его напускной человеческий облик окончательно и бесповоротно распался в прах. Перед Настей теперь во весь свой чудовищный рост стояло истинное существо из самых страшных кошмаров глубины. Существо, состоящее из сплава меди, чугуна и обломков человеческих костей, высотой под самый купол старой церкви. Вместо лица у него теперь был огромный, бешено вращающийся стальной диск с острыми зубьями, а вместо рук мощные гидравлические прессы, извергающие струи перегретого пара. Толпа застывших жителей деревни вскрикнула. В их глазах на миг прояснилось. Страшная магия Лютобора пошатнулась и дала трещину. Альха в панике попыталась захлопнуть черную книгу, чтобы остановить процесс. Но Настя, движимая отчаянием и силой предков, рывком вырвала тяжелый фолиант у ведьмы и со всей силой швырнула его прямо в разверстую, дымящуюся шахту под алтарем. «Убирайся назад в свою бездну, железный зять! Тебе не место среди живых!» — закричала она, срывая голос. Книга упала в пышущую жаром глубину, и через долгую секунду оттуда вырвался ослепительный столб чистого белого пламени. Это был первобытный огонь самой материи Земли, разгневанный тем, что ее священные недра превратили в бездушный мертвый механизм. Вся церковь содрогнулась от мощного подземного взрыва. Лютобор начал стремительно плавиться, теряя форму. Его огромные стальные крылья, шестеренки лопались с оглушительным звоном, разлетаясь по всей церкви смертоносными осколками. Механическая змея на пальце Насти задергалась в предсмертной агонии, задымилась и мгновенно осыпалась на пол ржавой, бесполезной трухой. Глава 7. Елена, чье сознание наконец-то полностью прояснилось после разрыва связи, с ужасом увидела, как огромные обломки каменного купола начинают падать прямо на ее единственную дочь. Мать, которая всю свою тяжелую жизнь стремилась лишь к внешнему богатству и ложной стабильности, вдруг в один миг осознала истинную, страшную цену своей чудовищной ошибки. Золото в ее глубоких карманах внезапно стало невыносимо тяжелым, раскаленным. Оно начало плавиться, прожигая одежду и плоть. «Настя, беги отсюда, скорее!» — закричала Елена, перекрывая грохот рушащегося здания. Она, не раздумывая, бросилась к алтарю, закрывая дочь своим собственным телом от падающих камней. В этот самый момент плавящийся лютобор, окончательно теряющий форму и превращающийся в бесформенную массу металла, попытался в последней судороге схватить Настю своими раскаленными манипуляторами. Елена мертвой хваткой перехватила его руку, и металл демона намертво навсегда впаялся в ее живую плоть. «Мама, нет! Отпусти его!» Настя в слезах пыталась вытянуть мать из-под завалов, но было уже слишком поздно. «Уходи, доченька, уходи и живи за нас двоих». Елена из последних, нечеловеческих сил оттолкнула дочь к самому выходу. «Я сама подписала этот проклятый контракт своей кровью. Я сама должна его и разорвать. Это мой долг». Мать, превозмогая страшную боль, схватила голыми руками горящий жидкий свинец, стекающий с лютобора, и начала рвать на куски венечный лист, который Альха в панике выронила на пол. Как только пропитанная кровью кожа свитка была разорвана пополам, лютобор издал свой последний сокрушительный вопль, от которого задрожали окрестные леса и буквально всосался обратно в закрывающуюся шахту, увлекая за собой в бездну и Елену, и оцепеневшую от ужаса ведьму Альху. Земля под старой церковью сомкнулась с таким грохотом, который был слышен за десятки верст во всех окрестных деревнях. Настя пришла в себя только на самом рассвете, лежа на остывающем пепелище. Старой церкви больше не существовало. На ее месте осталась лишь идеально ровная площадка, покрытая спекшимся черным стеклом и слоем окалины. Вся деревня Гнилуши выглядела так, будто по ней пронесся очищающий лесной пожар. Жители деревни лежали на земле в разных позах, медленно и мучительно приходя в себя от долгого морока. Все то золото лютобора, что хранилось в их сундуках, в один миг превратилось в бесполезную, серую ржавую пыль. Настя медленно поднялась и посмотрела на свои руки. Они были черными до самых локтей, густо покрытыми несмываемой сажей и мелкими острыми частицами металла, которые навсегда впитались в ее живую кожу. Это была вечная отметина Железного Царства, страшное напоминание, которое останется с ней до конца ее дней. Она молча встала и медленно пошла прочь из родной деревни, ни разу не обернувшись назад. Она твердо знала, что гнилуши больше никогда не станут прежними. Вода в деревенских колодцах наконец-то стала прозрачной, холодной и навсегда потеряла вкус крови. Но сама земля под ногами все еще глухо и грозно гудела, напоминая о том, что глубина никогда не забывает своих долгов. Прошло много долгих лет. Настя поселилась в очень далеком шумном городе, работая в единственном месте, где ей было комфортно – в большой кузнице. Только там, среди привычного звона тяжелых молотов и жара печей, она чувствовала себя по-настоящему спокойно и защищенно. Она так и не решилась выйти замуж, в глубине души боясь, что ее медная кровь и черные отметины на руках снова привлекут к ней кого-то из ненасытных глубин. А по ночам, когда в огромном городе воцарялась редкая тишина, она все еще иногда слышала в мерном ритмичном стуке настенных часов тихий, вкрадчивый механический шепот своего несостоявшегося мужа. Он обещал ей, что когда-нибудь, рано или поздно, холодный металл все равно победит слабую человеческую плоть. Но пока она была жива, ее горячее сердце билось вопреки всему, а черные руки каждый день напоминали ей о великой цене ее свободы. Она знала, даже самое прочное и холодное железо всегда можно расплавить истинным теплом человеческого сердца, если оно способно на настоящую, бескорыстную жертву ради другого.